Нурсин от неожиданности свалился с ложа. Послышался грохот увлеченного его падением глиняного кувшина. За стенкой стало тихо. Потом раздался встревоженный голос Набонида. «Эй, парень, ты там случаем не расшибся со страху? Запомни, ты нам нужен! Ты нам очень нужен, целехоньким!» Нурсин попытался что-то сказать, но слова застревали в глотке. Он не мог прийти в себя. Ужас охватил его. «Опалой! Ссылкой! Теперь не обойдешься! Пытки с пристрастием и жуткая смерть! Это самый легкий исход и для него, и для Луринду!» Он не мог сказать, почему в этот момент вспомнил о невесте, но так было. Он как-то не смог отвязать свою судьбу от ее будущего. Говорят, каждый умирает в одиночку. Но он еще не умирал. Он еще только предвосхищал развитие событий и никак не мог понять, по какому праву с ним так поступают. За какие провинности боги втянули его в этот кровавый круговорот? Бред какой-то. Свадьба, оказывается, вовсе не свадьба, а схватка не на жизнь, а на смерть. С другой стороны, Амель вроде бы не сделал ему ничего плохого, а он, царский дублал, уже по уши увяз в заговоре против законного властителя. Боги, вы наказываете жестоко. По мере ли грехов? Его размышление прервал голос Набонида. «Пришел в себя. Тогда заходи, дверь справа». Что было делать? Сбежать? Куда? И все двери, кроме той, что ведет в соседнюю комнату, по-видимому, заперты. Набонид в таких делах не оставляет выхода. Он поднялся, пошел вдоль стены направо, нащупал дощатую створку и вошел в такую же, только более темную комнату, где за столом сидели самые важные вельможи Вавилона, так называемый царский голова Набонид и полководец Нериглисар. Полководец удивленно глянул на Нурсина. — Это же четвертый сын Набузардана, дублал в царском музее наш женишок. — Именно. Видишь, как все удачно завязалось. Можешь, Нериглисар, порадоваться за молодых. Они полюбили друг друга. Значит, эта свадьба — дело благое, угодное небу. «Садись, Нурсин», — предложил полководец. «Что стоять столбом? Ты все слышал, что было здесь сказано?» «Да, господин». «Значит, тебе и скакать в Палестину за отцом и будущим тестем». «Нет-нет, за настоящим тестем. Свадьба должна быть сыграна до его отъезда. Мы приглядим за молодой женой, а то мало ли что». Вот это удар так удар. Нурсин понял все и сразу. Набонид настолько ловко затянул петлю, что не вырвешься. Редкой силы ненависть поднялась в молодом человеке к этим сильным, умным, важным людям. Что могло оправдать их? Величие Вавилона? Плевать ему на это величие, если оно достается подобной ценой. И не величие это вовсе, а дележка наследства. Величие создавалось Наполобаласаром и Навуходоносором и создавалось совсем иначе. Уж он-то знал. О том и Рахим рассказывал, и в аналах написано, никогда они не пытались наступить на горло непосвященным. Прежнее, да дрожи в коленках, испытанная в детстве отцебоязнь, овладела Нурсином, придала дерзости и хитрости. Перечить им глупо. Раз уж увяз, то надо торговаться. «Хорошо, я готов отправиться в Палестину. Думаю, я сумею убедить отца Ирахима, но на какие средства будет существовать здесь моя жена? Все ожидаемые выгоды в будущем. А теперь...» Набонид довольно усмехнулся, а Нериглисар заметно погрустнел. «Я полагал, дублал, что слава Вавилона для тебя. Не пустой звук. Оказывается, ты предпочитаешь звонкую монету. С заметным разочарованием выговорил полководец. О, времена, о, нравы! Нурсин промолчал. Сейчас не время вступать в дискуссию. У меня еще одно условие, добавил он. Если Луринду не согласится сыграть свадьбу до моего возвращения, я не буду настаивать. На этот раз Набонид изумленно вздыбил брови, а Нереглисар улыбнулся. «Я согласен». Набонид промолчал, подозрительно глянул на подчиненного ему писца. Царскому голове всегда было как-то неуютно без страховок. «Ладно», — с недовольным видом согласился он. «Отправишься в начале Ташриту. Весь путь займет месяцев 6». Туда отправишься в качестве великого царского гонца, обратно вернешься с кесирами к празднику Нового года. Все должны быть здесь. Затем недолгая подготовка и за дело. Набонид не удержался и потер руки. «Могу идти?» — спросил Нурсин. «Подожди!» — жестом остановил его Набонид. «Теперь, Нереглисар, самое время поговорить насчет меня». «Чего же ты хочешь, Набонид? Ты останешься у руля канцелярии». «Нет, господин, я хотел бы уйти в отставку. Я хочу жениться и заняться собственным хозяйством». «И этот заговорил о свадьбе. Кто же твоя избранница?» «Нито Крис». «Кто?» «Египетская кошка. Мы удалимся с ней в поместье вместе с Валтасаром». «Валтасар, царский сын, он должен воспитываться при дворце». «Мы с Нитокрис не будем спорить. Мы желаем дожить свои годы тихо, мирно, на лоне природы». «Странное желание», — задумался Нереглисар. «Но ты даешь согласие на этот брак? Если ты уйдешь на покой, да». Всю дорогу до Вавилона, куда они прибыли с восхождением на небо юного, набирающего светоносную плоть Сина, Набонид и Нурсин молчали. Каждому было о чем поразмышлять. Расстались они возле громадного, напоминавшего небольшую крепость сооружения, расположенного во внутреннем городе и принадлежавшего роду Набузардана. На прощание Набонид предупредил писца-хранителя, чтобы тот был готов отправиться в Палестину в тот же день, как только получит приказ. На вопрос, когда же будет царская воля, Набонид пожал плечами, потом решительно добавил: «Скоро, очень скоро. Запомни, Нурсин, никому ни слова, никому». Нурсин не спал всю ночь. Ворочался на ложе. На рассвете громкий стук ворота, ведущие на хозяйственный двор, поднял его. Он вскочил, уселся, оторопело решил, что это за ним, и натянул на грудь одеяло. «Вот оно, возмездие! Сейчас схватят, отведут в дом стражи!» Только через мгновение пришла мысль, что это всего-навсего арендатор, обязанный доставлять в дом господина свежую зелень и рыбу, с той минуты уже не ложился, прикидывал, как быть. Занавес раздвинулся. Ужасающая, лишенная всяких светлых тонов, реальность предстала перед ним. Здесь не было места добру, милосердию, ласкам. Здесь все требовали плату даже за любовь, за возможность отсидеться в сторонке, за радость от прочтения древнего пергамента. Кто же требовал? Небожители? Их усилиями он оказался загнан в угол, застрял на краю. Или людьми? Кто является главными участниками заговора? Его отец? Будущий тесть? Начальник, которые должны были бы отнестись к нему с сочувствием, оберегать его, заботиться о нем. На душе стало горько. Итак, во главе заговора находится Нереглисар. Это понятно. Его мозговым центром является Набонид, его непосредственный начальник. Отец и будущий тесть – движущая и исполняющая сила. Они сговорились, прикрываясь подготовкой к свадьбе. Теперь неважно, кому первому пришел в голову этот ловкий ход. Скорее всего, Рахиму подставь спину. Бывший охранник гораст на подобные выдумки. В любом случае, теперь он, Нурсин, царский Дублал, тоже в числе заговорщиков, и, по словам Набонида, в этом сговоре ему отводится далеко не последняя роль. Или сразу отводилась? Вряд ли. Кто мог предположить, что Апала обернется ссылкой? На первых порах его держали за куклу, как, впрочем, и Луринду. А они, глупые, поверили, что их родственники озабочены счастьем детей. Вот эту обиду Нурсин придавил сразу и напрочь. И Набузардан, и Рахим, подставь спину, как раз заботились о счастье детей, потому что та яма, в которую они угодили, не оставляла выбора. Такова реальность. Рано или поздно Амель добрался бы до них, а, следовательно, и до родственников. Не обязательно казнь, погром. В больном воображении обиженного завистника могло родиться какое угодно наказание. Это было очевидно. Угнетало другое. Отсутствие выбора. Жестокие наступали времена, суровые. В музее теперь не отсидишься. В семейном гнездышке тоже. Вправе ли он жертвовать Луринду? Теперь, когда он знает правду, может ли он, как благородный, обязанный защищать ее мужчина, подвергать любимую женщину опасности? В этом он хотя бы волен? Понимания хватало, чтобы осознать, что этот заговор — только начало долгого пути. Большинство его участников уверены, что стоит успешно завершить дело, и все вернется на круги своя. Нереглисар поведет их в победоносный поход, договорится со своим родственником Астиагом, покажет бронированный кулак Амасису и Крезу, и вновь в Вавилоне воцарятся мир и спокойствие, расцветут торговля и ремесла, и его величие поднимется на небывалую высоту. «Сказки!» «Детские мечты! Кому, как не Нурсину, знатоку событий, происходивших в дни былых царствований, было известно, что так не бывает? Победа заговорщиков очень скоро обернется новой смутой, новыми крамолами, преступлениями, жестокостями, казнями и кровью, и так до скончания веков. Это было ясно как день. Тому можно привести тысячи примеров». В этой надвигающейся грозовой сумятице его волновал только один вопрос — как выжить? По натуре Нурсин не был трусом и готов был принести жертвы на алтарь Отечества, но только в том случае, если Отечество с уважением относилось бы к его выбору, ставило своей целью защитить его, потребовать этого от государства. Его, Нурсина, святое право — только при этом условии он готов заключить договор. Теперь же ему, Нурсину, вмиг оказавшемуся в самой сердцевине заговора, было до боли очевидно, что ни о каком патриотизме, славе, величии города и речи не могло идти. Истина открылась перед ним сразу, на всю глубину, во всех измерениях, с восходом солнца. Поверить в искренность намерений Набонида отойти от дел и спокойно доживать свой век вдали от бури волнений молодой человек никак не мог. Царский голова обладал великолепным, пронзительным, острым умом. Он не мог не понимать, что в такое время в сторонке не отсидишься, тем более с царицей и возможным наследником престола за пазухой. В чем таился смысл интриги, затеянной Набонидом? Нурсин понять не мог. Да это было и не важно. Куда страшнее, что он, опять же, против воли оказался на стороне царского головы. Судьба тыкала его носом, как слепого котенка, а он ведь нигде не нагадил. В таком случае, за какие прегрешения? В чем причина подобной замысловатой формы рабства? Или это и есть жизнь, какой она оборачивается на поверку? Это и есть ее хохочущее лицо? В чем искать спасение? Где найти тихий, приятный сердцу уголок? Что же оставалось на его долю? В чем он властен? Этот вопрос не давал покоя, нудил и нудил, словно гвоздь в сапоге. Было до оцепенения страшно. Мерзко. Завтра он явится на службу, развернет очередной пергамент, вычитает что-то новенькое о делах давно минувших дней, послезавтра женится. Через неделю отправится с тайной миссией в Палестину. По дороге его перехватят, доставят в дом стражи, подвергнут пыткам. Какая разница, выложит ли он, что знает, или сумеет сохранить честь и одолеть муки? Конец один. Прямиком во владение мрачного Нергала, да еще под руку с Луринду. Ни имущества, ни детишек, ни величия, ни славы. Он сидел на ложе, опустив голову, сцепив руки, что-то грустно мычал, какую-то глупую песенку, которую распевали в портовых кабаках потные пьяные грузчики. Хвала Аруре, что локоть создан ею, и что руке сгибаться так удобно, ведь будь рука длинней, то лили б в уши мы. Короче, выпить было б невозможно. Короче, свадьбе не бывать. До отъезда, разумеется, если его схватят, есть надежда, что девушку оставят в покое. Но как объяснить это решение Луринду, если объяснять что-либо ему запрещено? Вот так нахрапом, отметая любой вопрос, такова, мол, моя воля? Заодно он сразу все поставит на свои места, сразу покажет, кто есть кто в их долгой на всю жизнь привязанности. От этой мысли Нурсин испытал облегчение. Прилег на ложе и неожиданно погрузился в сон. Сразу и до полудня. Он увиделся с Луринду на следующий день. Вызвал запиской, посланной со слугой. На этот раз она явилась без хаждаи. Прибежала во дворец во второй половине дня. Нурсин встретил ее у ворот, ведущих в цитадель. Провел в здание музея. Расположились молодые люди в его апартаментах, в которых, случалось, писец-хранитель жил неделями. Здесь же был устроен его рабочий кабинет. В здании было пусто. Тем не менее, Нурсин, заперев девушку в дальней комнате, оставив ее при свете свечи, обошел все этажи, добросовестно проверил двери, темные закоулки, и только убедившись, что в здании нет никого из посторонних, вернулся к Луринду. Девушка сразу почувствовала недоброе. «Луринду, мне не хотелось бы тратить много слов, но свадьбу придется отложить». Сразу начал Дублал. «Почему?» «Есть причины, о которых я не могу тебе сообщить. Не можешь или не хочешь?» «Не могу. Меня отправляют в Палестину. Я должен передать приказ отцу и твоему деду, чтобы они возвращались в Вавилон. Для рассылки царских повелений существуют гонцы. Это особая, ответственная миссия. Ее можно доверить только писцу моего ранга. Послушай, подождем еще полгода, зато и мой отец, и твой дед примут участие в торжествах. В их присутствии нам легче будет получить ту долю имущества, которую они обещали нам». Луринду погрустнело. «Я вижу, тебя радует задержка», — ответила она. «Ты весел, будто боги открыли тебе будущее. Мало ли что может случиться за это время. В городе ходят разные слухи». «Какие?» «Всякие. Говорят, что скоро начнется война с Мидией, а другие утверждают, что Мардук не допустит, чтобы Вавилон первым разорвал договор с медянами. Старики говорят, что не нужна нам эта война. Много чего говорят». «И все более что-то жуткое, грозное, например, что кое-кто до смерти осточертел Вавилону». «Вот и хорошо», — обрадовался Нурсин. «Мы как раз переждем смутное время. Потом и жить станет легче, мы не будем бедствовать, Луринду. Хочу открыть тебе тайну желанное». Он впервые назвал ее желанной, даже примолк на миг. Девушка отвела глаза в сторону. Нурсин встрепенулся и бодро закончил. «Скоро царевич Валтасар будет перевезен во дворец, и меня приставят к нему воспитателем». Луринду пожала плечами. «Это не та тайна, которую ты хотел сообщить мне». «Почему?» «Потому что оказанная тебе милость никак не связана со свадьбой, а поездка в Палестину связана, и ты не хочешь объяснять, почему». «Тебя что-то мучает, Нурсин». «Что может мучить придворного писца, как нежелание услужить господину?» Луринда удивленно глянула на жениха. Он как-то странно выразился, словно она была чужая и допытывалась у него признания в каких-то страшных грехах. Девушка опустила голову. «Я готова повиноваться твоей воле, Нурсин. Правда, я надеялась, что у нас не будет тайн. Хотелось с открытым сердцем, со всей заботой. Ну, нет так нет. До Нового года я вышью золотом твой парадный халат. Ты будешь в нем великолепен. А теперь проводи меня. Я пойду домой». Она вытерла глаза, направилась к двери. У порога повернулась и еще раз сказала: «Я не знала, что так будет». «Как?» — сполошился Нурсин. «Что когда тебе будет угрожать опасность, ты будешь таиться от меня, и я ничем не смогу помочь тебе!» Она вздохнула. «Это обидно! Но, видно, так рассудил Мардук». «Послушай, это только ради тебя, ради нашего счастья. Если бы ты знала, ты бы согласилась со мной. Тем более, доверься! Я крепкая, я не заплачу. Мать нашла тебе другую девушку из знатной и богатой семьи. Я готова вернуть тебе твое слово, но зачем ждать полгода? Ты только скажи!» «О, ты ничего не понимаешь!» — вскипел Нурсин. «Сколько я думал о тебе все эти дни! Никого, кроме тебя, мне не нужно! Как ни странно, я совершил удивительное открытие. Ты дорога мне настолько, что я готов пожертвовать собой, но тобой я не могу жертвовать. Не желаю. Луринду, у меня нет другой девушки, и мать смирилась. Я убедил ее, что без тебя мне нет счастья. Здесь другое, более...» Он, подыскивая слова, повертел руками, но ничего не придумал и закончил. «Вот так». «Как?» — спросила Луринду. Она вернулась, приблизилась к Нурсину, обняла его и поцеловала в губы. Тот порывисто обнял ее, прошептал: «Если бы ты знала, как я не хочу уезжать! Возьми меня с собой, я крепкая, и дед обрадуется». «Вряд ли. Сначала они сочтут меня за предателя». Девушка с силой вцепилась в него. «Ты везешь приказ об их казни?» «Нет, хуже, о возвращении в Вавилон». «Это что? Хуже казни?» «Не знаю, с какой стороны посмотреть. Твоему деду придется пройти по лезвию ассирийского кинжала, и я не верю, что он уцелеет. Впрочем, мне тоже придется несладко, и кое-кто настаивает, чтобы мы как можно быстрее сыграли свадьбу, тогда ты останешься здесь заложницей. Вот этого я и не хочу допустить. Если Нергал позовет меня, я не хочу, чтобы его тень накрыла и тебя. Это и есть твоя тайна. Совсем по-взрослому усмехнулась Луринду. Нурсин кивнул. Ты говорил, усмехнулась Луринду, что хочешь взять меня в жены по любви, по сердечной привязанности, и я, дура, поверила. Ты полагаешь, что, ограждая меня от тайны, ты спасешь меня? Нурсин, ты оскорбил меня, и я даю тебе слово, что если свадьба не состоится до твоего отъезда, то до Нового года я выйду замуж за нашего соседа и Кишани. Ты с ума сошла? Нет. Я просто хочу обеспечить свое будущее. Я сумею поставить и Кишани на место и буду спокойна за своих детей. Ты найдешь себе более достойную партию, и все будут рады. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я понимаю, о чем говорю. Если я нужна тебе, ты должен быть уверен, что я никогда и ни за что не брошу тебя, всегда буду верна тебе. Таково мое решение. Ты с презрением отнесся к моему выбору, а это мне не по нраву. Ты не понимаешь. Наша свадьба всего лишь была поводом для другого торжества. Они только прикрывали свадьбой, чтобы сотворить злое. Кто они? Твой дед, мой отец и еще кое-кто. Злое? По отношению к кому? Нурсин отвел глаза и молча ткнул пальцем в потолок. Наступила тишина. Девушка широко открытыми глазами смотрела на молодого человека. «Они собрались погубить?» «Да», — кивнул Нурсин. «Неужели ты не можешь подождать до Нового года? С нами поступили, как с глупыми несмышленышами». «Только не мой дед», — ответила Луринду. «Он никогда бы не согласился пожертвовать мною, только по моему согласию». Он обязательно спросил бы меня. Нурсин криво усмехнулся. «Ты мне не веришь?» — воскликнула Луринду. «Ты не знаешь моего деда. Ты четвертый сын смог бы понять четвертого сына, которого судьба и солнце Шамаш вознесло на такую высоту? Он никогда не принуждал меня. И если бы я не согласилась выйти за тебя замуж, он бы не стал настаивать». «Возможно. Но как я могу отправиться в путь, зная, что оставил тебя заложницей?» «Ты полагаешь, если с тобой что-либо случится, беда минует меня?» «Не знаю». «Ты можешь сказать, что ничего не знаешь и не имеешь ко мне никакого отношения?» «Ты придворный писец, грамотей, умник, а оказывается, глуп, как скорлупа ореха. Подумай сам. Если мы отложим свадьбу, на меня на улице будут показывать пальцами. Твоя мать тогда ни за что не согласится женить тебя на опозоренной. Я не верю, что ты любишь меня». Нурсин окинул невесту долгим взглядом. Потом тихо сказал: «Очень люблю». «Тогда докажи». Она еще теснее придвинулась к нему, прижалась. «Возьми меня здесь, сейчас. Сделай это немедленно. Через неделю проведем обряд, и мы хоть ненадолго поживем в своем доме, который подарил нам дед, который я убрала, где хоть и пусто, но весело. Ну же!» Она сняла покрывало с головы, обнажила волосы. Нурсин схватил ее за руки. «Ну же!» — настойчиво повторила девушка. «Потом ты сможешь объявить, что я нечестна. Поэтому ты не хочешь брать меня в жены, и свадьбы не будет. Ты с легкостью исполнишь задуманное». «О чем ты говоришь?» — воскликнул молодой человек. «О тебе. Будь мужчиной, Нурсин».